Глава третья. Купидо пешком пересек небольшой город, в который превратилась Бреда за каких-то 15 лет. Возрождение курорта и наплыв туристов дали толчок его развитию. Здесь возникла дюжина среднего размера промышленных предприятий и мастерских, которые дали работу более чем 3 или 4 сотням людей. Таким образом установилось гармоничное равновесие — старое селение с его древними обычаями, с одной стороны, и небольшой современный город со всеми его преимуществами, которыми так гордились члены городского совета, с другой. Купидо вернулся сюда 5 лет назад и в первые 3 года сменил несколько мест работы. Он нигде не задерживался, то ли из-за неспособности подчиняться начальству, то ли потому, что было уже слишком поздно привыкать вставать чуть свет и 8 часов кряду выполнять механическую работу. Ведь он всю жизнь старался убежать от какой бы то ни было монотонности. В конце концов, он получил официальную лицензию и повесил на двери своей квартиры дощечку «Рикардо Купидо. Частный сыщик». Как и многие другие знакомые ему детективы, он взялся за эту работу не по призванию. За плечами была бурная и неудавшаяся жизнь и служба, в которой он не преуспел. Купидо пришел к выводу, что профессия сыщика почти всегда удел неудачников, профессия, которую город не простит ему никогда. Уже давно Рикардо сбился с курса и знал — Бреда не простит ему, что он своей работой старается вытащить на свет вещи, которые многие предпочли бы оставить в тени. Алькалина однажды сказал ему: «Ты никогда не разбогатеешь в этом городе, занимаясь тем, чем занимаешься. Эта профессия здесь не в почете, разве что кто-нибудь очень уважаемый за нее взялся бы. А ты с некоторых пор таковым уже не являешься». «Но все это не так уж и важно», — говорил себе Рикардо. Он понимал, что выбранный путь ведет к одиночеству, и давно с этим смирился. Работал он много, безбедное существование себе вполне обеспечивал. Его уже не изумляло то, насколько разные люди к нему обращались и насколько непохожие поручения он от них получал. Не изумляли ненависть, мстительные чувства, малодушие и низость, которые открывались перед ним и в деле о краже скота, и в деле о пропавшем в Коста-Рике родственнике, и в случаях выбивания денег из строптивых должников, и когда предстояла неприятная задача доказать супружескую измену, и когда нужно было быстро и тайно, чтобы семью не покрыли стыд и бесчестие, найти сбежавшую из дома отроковицу. Купидо привык к одиночеству и в своей маленькой квартире, где время от времени, он и сам не знал почему и зачем, появлялась какая-нибудь женщина, но скоро исчезала, убедившись, что он ничем не собирается себя связывать и не может дать ей нечто большее, чем просто привязанность и секс. Они уходили, как только осознавали, что сердце человека, которого они только что обнимали, никогда не будет принадлежать им. Погруженный в свои мысли, Рикардо дошел до нового здания полиции. По иронии судьбы, оно было воздвигнуто за пределами города, на пустыре, рядом с одним из тех старинных публичных домов, где в прихожей стоит диван, а в комнатах — зеркальные шкафы. Как только был заложен фундамент полицейского участка, бордель перенесли в противоположную часть Бреды, как можно дальше от новых соседей в форме. Прошло уже несколько лет после переезда, но Купидо с улыбкой вспомнил меткие слова «Алькалино», произнесенные как-то на рассвете. Он позвал Рикардо вместе наведаться к девочкам и жаловался, что те переехали в такую даль. Проститутки не должны были никуда переезжать. Обе профессии, самые древние в мире, и должны существовать рядом. В конце концов, они ведь появились на свет одна за другой, первая для того, чтобы любой мог удовлетворить свою потребность в любви, вторая для того, чтобы пресекать попытки удовлетворить потребность в ненависти. Купидо увидел перед собой прочное и уродливое здание из красного кирпича, построенное в середине 80-х, и невольно подумал о том, какой процент денег, отпущенных на строительство, хапнул себе этот паразит Луис Ролдон, под чьим руководством оно было возведено. Как он нажился на каждом кирпиче, на каждом мешке с цементом, на каждом заграждении, что окружали здание, мешая парковаться машинам. И все это ради предотвращения столь маловероятных здесь, далеко как от центра, так и от севера страны, террористических актов. К тому же тот размах преступлений, который оно предполагало, здесь, так далеко от севера и центра страны, был маловероятен. Рикардо вспомнился старый полицейский участок тех времен, когда Бреда была еще большим поселком, имевшим форму голубки, распростершей крылья на земле. Здание стояло почти в центре, на узкой улице. Рядом находились просторные конюшни для лошадей, на которых полицейские по ночам патрулировали улицы и преследовали контрабандистов. Но там не хватало места для новых мотоциклов и автомобилей, которыми теперь располагала полиция, чтобы регулировать дорожные движения и охранять заповедник. Старое здание снесли и на этом месте сделали городскую стоянку, которой все равно никто не пользовался. Вместе со зданием исчезла и тишина, всегда царившая на улице, такая, что, казалось, здесь не выгуливают собак, а люди разговаривают приглушенными голосами. 25 лет назад даже дети чувствовали, что здание и его служащие будто накрыты шатром опасливого уважения. Если в какой-нибудь детской игре вся Бреда превращалась в удобную площадку, улицу с этим зданием все, причем не сговариваясь, обходили стороной, словно запретную территорию, словно воздушный пузырь, который нельзя трогать. Купидо предполагал, что главной причиной тому было предубеждение взрослых против работавших в здании. Оно передавалось их детям, точно так же дети полицейских, неосознанно перенимая от родителей их отношение ко всем остальным, держались обособленно. Группы детей разного возраста, которые вместе ходили в школу, будто члены какой-то секты, и не заводили дружбы ни с кем вне своего круга, возможно, чувствуя, что вызывают в других неприязнь, проявляющуюся даже в играх. Стоящий у проходной дежурной в безупречной форме, парень, которому едва исполнилось 20, поднес правую руку к фуражке. — Я бы хотел поговорить с лейтенантом, — сказал Купидо. — Ваши документы. Рикардо вручил ему паспорт, и парень вошел в будку. Через стекло детектив видел, как тот что-то диктует в телефонную трубку. Купидо заставили прождать несколько минут, пока пришел капрал и без лишних вопросов провел его вовнутрь. Он бы с удовольствием отложил визит, но понимал, что если хочет рассчитывать на помощь и добрые отношения представителей закона, то должен прийти к ним прежде, чем они узнают из других источников, что он расследует то же самое преступление. Полицейские всегда очень болезненно относятся к посторонним, которые вмешиваются в их дела. К тому же у него еще не было никакой информации, а здесь он мог заполучить первые данные. Хотя следователи в последнее время привыкли засекречивать детали предварительной работы, те все равно всплывали на следующий же день. Служащие взяточники продавали их падкой до жареного пресса, порой это делали сами обвиняемые, которым было выгодно запутать общественность, соединяя правду о своих преступлениях с вымыслом, и тогда уже никто не понимал, виновны они или нет. Но в данном случае все было тихо.